А если бы предстояло бы такое событие, что Навуходоносор велел бы бросить в огненную печь тех, которые не помолились или которые не имели желания помолиться? Если было бы такое условие, наверное, бы все помолились бы, да? Потому что предстояло бы испытание. Все бы помолились. Поэтому я хочу сегодня именно об этом событии побеседовать. Значит, 3 глава Даниила. Царь Навуходоносор сделал золотой истукан, вышиною в 60 локтей, шириною в 6 локтей, поставил его на поле Деире, в области Вавилонской, и послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, который поставил царь Навуходоносор. И собрались сатрапы, наместники, военачальники, верховные судьи, военачальники, казнохранители, законоведцы, блюстители суда и все областные правители на открытии истукана, который Навуходоносор царь поставил, и стали пред истуканом, который воздвиг Навуходоносор. Тогда глашатай громко воскликнул: «Объявляется вам, народы, племена и языки, в то время, как услышите звук трубы, свирели, титры, певницы, цевницы, гуслей, симфонии и всяких музыкальных орудий, падите и поклонитесь золотому истукану, который поставил царь Навуходоносор. А кто не падет и не поклонится, тот час будет брошен в печь, раскаленную огнем». Посему, когда все народы услышат звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гуслей и всякого рода музыкальных орудий, то пали все народы, племена и языки и поклонились золотому истукану, который поставил Навуходоносор царь. Смотрите, во 2 главе мы читаем, что Навуходоносор ему приснился сон. Он его забыл и призвал всех гадателей там вавилонских, всех тех, которые умели там по их понятиям толковать сны, чтобы они ему растолковали. Но не нашлось никого. А сон сам забыл. Или если не забыл, то нарочно не хотел его открыть. Вот этот сон, для того, чтобы проверить вот этих гадателей, правильно ли они будут толковать или нет. И сказал им: вы сейчас угадайте, какой я сон видел, а потом толкуйте мне. Если нет, будете изрублены в куски. Но ему говорят, что это же невозможно. Ты нам скажи, что тебе приснилось, потом мы тебе будем толковать. Он: нет, так не пойдет. Вы только выгадываете время. Хотите оттягивать ответственность свою. Если не откроете мне и сон, и толкование, то я понял, что вы обманщики. Вы вообще не можете толковать. И таким образом вышло такое повеление, и знаем, что только один Даниил, когда он пребывал в посте в молитве с друзьями своими, он пришел к царю и истолковал его. И когда Даниил истолковал ему сон, то Навуходоносор пал ниц пред Даниилом. И 48 стих 2 главы говорит так: «Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков, и поставил его над всею областью Вавилонскою и главным начальником над всеми мудрецами Вавилонскими». Что хотел этим сказать? Дорогие братья, сестры, молодежь, когда царь увидел руку Божью, что Даниил действительно и сон ему рассказал, и толкование сказал, он, конечно, был тронут очень. Но дело в том, что он не прославил Бога, а вот прославил вот этого человека, который ему растолковал. Вот возвысил царь Даниила и дал ему много подарков и так дальше. То есть царь не понял еще ничего. Хотя он понял, что это может только сделать Бог Даниила, растолковать и узнать этот сон, это он понял. Но сам в себе он этого Бога еще не признавал. Теперь смотрите, в третьей главе мы читали про истукана. Теперь оказывается, тот, что ему было растолковано Даниилом, что золотая голова – это ты, серебряное – другое царство, медное царство, железное царство. В общем, он растолковал ему этот истукан, который видел сам Навуходоносор, сон видел. Теперь этому человеку пришло в голову, а если я сейчас сам сделаю такой истукан, и пусть люди все поклоняются ему. То есть здесь мы можем усматривать, что Навуходоносор еще совершенно не понял святого Бога. Он его совершенно не понял. А вот замышлил, сейчас я поставлю большой истукан 60 метров, да, 60 локтей вышины, это 30 метров примерно. 6 локтей ширины, это 3 метра ширины, и вот такой истукан он поставил. Поставлю такой истукан, и там повеление такое, чтобы все ему поклонялись, вот этому истукану. Что он хотел этим сказать? Он фактически тот образ, который он сам видел, теперь облёк в символ вот этого истукана и сам поставил его. Там он увидел сон, а теперь он этот сон взял, ну, превратил его в образ, чтобы видно было действительно вот этот истукан. И что он преследовал, дорогие дети Божьи? Он преследовал вот какую цель. Если я поставлю вот этот истукан, если я заставлю всех людей моего царства поклоняться этому истукану, я добьюсь единой религии в моем царстве. Если добьюсь единой религии в моем царстве, тогда мое царство устоит. Если же этого не будет, тогда мое царство может разделиться, раздробляться, каждый народ будет поклоняться своим божествам и так дальше. А если я вот такого поставлю и заставлю всех поклоняться вот этому образу, истукану вот этому, тогда я добьюсь своей цели. Тогда мое могущество, царство будет крепким и как бы нерушимым царством. Но он добился единой религии. Кто скажет, какая разница между религией и верой? Разница есть? Да, наружное, да? Наружное служение. А вера – это внутреннее духовное служение, с одной стороны. Еще. Ну да. Религия характерна тем, что она учит, что нужно задобрить божество своими стараниями. То есть мы должны стараться задобрить божество, которое, может быть, разгневалось над нами, язычники так поступали, вот, что вот нам нужно что-то делать для Бога, чтобы он был благосклонен ко мне, к нам. А вера, наоборот, она принимает то, что Бог для нас сделал. Значит, религия, она учит, чтобы мы делали для Бога, чтобы спастись. А вера учит, что Бог для нас сделал, чтобы нам спастись. То есть Христос пришел на эту землю, и Он, так сказать, принес эту живую веру на эту землю и пострадал, все сделал. Нам фактически абсолютно ничего не нужно добавлять к тому, что сделал наш Господь для нас. Это чистая вера. А религия всегда требует, чтобы человек что-то сделал для божества, для того, чтобы задобрить, значит, умилостивить его, чтобы оно было благосклонно к нему. Религия, дорогие друзья, это я как-то уже на курсах вот этим вопросом занимался и нашел такое определение. Религия – это изобретение дьявола, сатаны. То есть изобретение человека, который вдохновлен дьяволом, для того, чтобы, ну, ложно успокоить человеческую совесть. Религия, она до некоторой степени успокаивает человека, да? Но только ложно успокаивает. Тот же самый язычник, который верует в своих, ну, рукотворенных богов из камня, дерева, там, железа и так дальше, он этим божествам верит. Да? Но у него иногда, если есть неудача, или там на охоте, что-то такое на войне, тогда он думает, наверное, божество, которому я поклоняюсь, разгневалось на меня, и я должен этому божеству какую-то жертву принести. Понятно, да? И доходило до того, что они жертвовали своими собственными детьми. Самое драгоценное они приносили вот этим, ну, в Библии написано Молох. Израильский народ то же самое делал, то, что языческие народы делали, они приходили и приносили своих детей этому божеству, Акаронскому, кажется, Молоху. Там тоже такой истукан был сделан, руки протянутые, а в чреве там горел огонь. И вот этот ребеночек нужно было положить на эти руки, а потом, чтобы огонь его пожирал, значит. Они этому Молоху приносили жертвы. Это страшное дело. Даже про монастию сказано, что он это дело делал. Вот это религия. Религия обманывает человека и ложно успокаивает человеческую совесть. А вера, она дает подлинный покой. Подлинный покой. Мы читаем о Авеле и Каине, да? Значит, они оба приносили жертвы. И Каин приносил, и Авель приносил. Но эти жертвы были совершенно разные. Там Авель принес от стада своего, и это было благогодно Богу. А Каин принес от поля своего то, что он заработал своими руками, вырастил, и принес Богу. То есть он принес Богу плоды своих собственных усилий. Вот это он принес, и поэтому она была отвергнута. Начало религии именно в том заключается, что человек старается своими усилиями добиться божеской такой высоты, добиться благосклонности у Бога. Он своего, да, но он принес, как Макинтош говорит, жертву кровную. Значит, он как принес этого агнца, и он уже тогда понимал, что если, ну, как бы иметь благосклонность от Бога, ему нужно принести не труды от своих трудов, а то, что заместитель, ну, замещает меня. То есть это животное, оно уже умерло, и вот эту кровь он принес, и поэтому это было принято. Хотя, как? Да, он мог бы у Авеля взять, если надо было бы ему. Ну, так попросить можно было. Но дело в том, что он принес, ну, от своих трудов. Это факт. Одел их сразу, да. Ну, как бы там ни было, но Библия пишет о том, что это было отвергнуто, значит, жертва, это было принято. Есть даже разница в понимании, в толковании этого места. Некоторые, как Макинтош, он именно обращает внимание на то, что Авель принес кровную жертву, поэтому была принята, а Каин нет. И другие же говорят, ну, в третьей главе первого послания Иоанна написано, почему он убил его, потому что он был от лукавого, дела его были злы. Значит. А вот вникнуть полностью в этот вопрос, почему так это было, нам абсолютно не дано даже. Мы не можем понять, Одни родители в одной семье выросли, а один, значит, был злой, другой был добрый. Это очень трудно. Хорошо. Возникновение религии, оно всегда на почве, можно даже сказать, суеверия. Она возникает не верою, или же в области веры, в области суеверия. Я недавно читал возникновение религии там, в Вавилоне, это тоже ж было. Оттуда все идет, вот это самое возникновение различных религий, это от Вавилона. Был такой Нимрод, это был сын Хуша, о нем сказано, что он был сильный зверолов пред Богом. Теперь, когда, а у него была жена, очень, говорят, красивая, история передает, Семирами, и вот когда он как бы защищал народ от этих диких зверей, ему это засчитали за благодетель. Значит, он стоял за народ, чтобы народ защищать от этих диких зверей. И поэтому, когда он умер, ну, стали почитать его за божество. Он умер. Вот даже вот его жена провозгласила вот такое, что ага, это значит божество, нужно поклоняться. И стали поклоняться вот этому уже умершему Нимроду. А в те времена верили в перевоплощение душ. То есть человек сегодня живет в одном теле, а потом умирает, и он опять же придет на эту землю и будет жить в другом, или человеке, или же в каком-то животном. Значит, перевоплощение душ – это может быть до тысячу раз, как они, это индийская вера такая, и Будда, там очень много восточных верований, они почти что все веруют в перевоплощение душ. Теперь, значит, каким-то таинственным образом, как предание говорит, этот Нимрод во втором воплощении как бы жил в собственном сыне, родившемся от Семирами, от его жены. Значит, таким таинственным образом он еще раз пришел на эту землю в сыне, и вот теперь стали поклоняться не Нимроду, а стали поклоняться уже вот этой матери с сыном. Матери с ребенком. И вот это настолько она вникла, ну, как бы вникала в сознание людей, что везде можно было в древности увидеть матерь с этим, с ребенком в руках. А потом, когда христианство пришло в Египет, там в Азию и в Европу, просто это перешло, что Мадонна с этим младенцем, и тоже фактически поклонялись и Марии, и поклонялись вот этому младенцу. Так возникает религия. До сегодняшнего дня католическая церковь поклоняется Марии как посреднице между нами, между грешниками и матерью. Мария является, значит, посредницей между грешником и Христом, а Христос посредником между грешником уже через мать с отцом. И таким образом она достойна поклонения. И на сегодняшний день это дело практикуется, значит, в этих самых католических церквах очень строго. Был такой Второй Ватиканский собор в Риме, и который этот символ веры укрепил. Матери нужно поклоняться, Марии. Вот смотрите, и суеверие, и дела закона рождают религию. И вот этот Навуходоносор одним махом хотел насаждать такую религию, которую, чтобы все народы поклонялись одному божеству, и тогда его, значит, царство укрепится. Теперь находились все-таки люди Сидрах, Месах и Авденаго, которые должны были явиться тоже на это наверное, зрелище, можно сказать. Ведь все там собрались. Мы можем сказать, что, конечно, были там у него и люди, которые должны следить за всем этим порядком, по-видимому, ну, не как в наши времена, НКВД, там, КГБ, ФСБ, но там были люди, которые должны были, конечно, следить за этим делом и докладывать. И, конечно, когда эти трое юношей, сколько им примерно было лет? Около 30? Они были поставлены, да. Но Яков Крекер, там один автор другого говорит, когда они были взяты в плен, им было по 14 лет. 3 года проучились, им стало 17 лет. А потом они были поставлены над территорией Вавилонской вместе с Даниилом. И сколько они там уже там прослужили, это неизвестно. Ну, что, 20-25, можно сказать, они были уже совсем взрослыми людьми. Так, да? Вот. И оказалось, что вот трое юношей, они сказали решительное «нет». Вот что хотелось бы и нам сказать, вот молодежь. Если вы с малых лет, то есть с этого вашего возраста, в котором вы сейчас находитесь, если вы сегодня уже возьмете направление пути вашего, правильный путь, чтобы сказать решительное «нет» всякому проявлению греха, всякому злу, которое тут встречается вам на каждом шагу, тогда, конечно, вы правильно избрали, и Господь благословит вас, и Господь поможет вам. Если у вас будут колебания, и если вам кажется, да можно чуть-чуть там смягчить вот это дело, может быть, можно обойти вот такие острые углы для того, чтобы не споткнуться и так дальше, то есть немножко приспособиться к этому миру, дорогие друзья, вы не устоите потом и в большом. В самом малом вам нужно взять правильное направление и сказать решительное «нет» всякому проявлению зла. Скажите, в чем это может проявляться в наше время, вот сегодня? В чем оно может проявляться? Всякое зло, которому нужно сказать «нет». Ведь вы все хотите быть членами церкви, да? Большинство из вас уже покаялось. И вы обязательно когда-нибудь заявите, чтобы быть и членами церкви, правда? Будет такое. Какими вы хотите войти в церковь? Такими решительными, как вот эти юноши? Или же поверхностными, которые можно как бы направлять в любое направление ложных учений, ложных понятий, греховного пути и так дальше. Какими вы хотите быть? Казалось бы, ответ ясен, да? Ну, а какие вы встречали уже на вашем пути какие-либо препятствия, которые ставит дьявол и сатаны, где вы могли избрать, да или нет. Какие вы встречали препятствия, когда вы должны были сказать «нет, не пойду, не могу»? Были у вас такие препятствия? Ничего не было, да? Все гладко и хорошо. Никаких. Мы были в одном месте, там один брат уже пожилой. Он хотел переходить из регистрированной церкви к нам. Ну и потом, когда мы с ним беседовали дома, он говорит так. Знаете что, если мне придется пострадать за имя Иисуса Христа или умереть, я буду согласен. Но если меня будут пытать, и мне придется, ну, испытать очень много таких физических болей, там я не знаю. С одной стороны. А потом он рассказывал, что это было в Казахстане, что по всем заводам требовали подписи в поддержку ихнего президента. Как его там? Назарбаева. А тот хитрый такой, он заранее, ну, хотел заручиться, чтобы ему быть на втором сроке. Еще срок не истек, а он везде, по всем предприятиям, значит, Казахстана, вот такую поддержку его. Если кто не подпишется, рассчитаем с завода. Ну, я говорю, и как? Ну и как, говорит, взял и расписался. Я говорю, видишь как, вот это, кажется, мелочь, да? Ты не устоял, а там ты говоришь... Это не важно, он так и так будет уже. Он уже себе гарантию досрочно взял себе. Ну, как бы там ни было, но вот этот человек в этом плане не устоял. Он говорит, да, значит, я немножко там это самое, ну, подумал, ну, рассчитает, а что буду делать, ну, взял, расписался. В такой мелочи, да, ну, не устоял. А говорит, умереть за Христа, это я согласен. Тогда надо сперва доказывать маленькую вот такую верность, а потом уж за большие взяться, правда? И поэтому очень трудно иногда, ну, как бы сказать «нет» общественному мнению. Не могу и не буду и никак. Очень трудно иногда это сказать, а нужно. Если искренне верующий, он во всех мелочах сперва подумает, а потом даст согласие. А если нельзя, он скажет, я не могу. Не могу. По своим убеждениям я не могу. И поэтому были очень многие такие, ну, как бы, испытания в наше время тогда. Одному брату сказали так. Или тюрьма, или уезжай в Германию. Он подумал. А зачем мне эта тюрьма? И поехал в Германию. Испытание такое, да? Или же тюрьма, или благополучие в жизни. Избрал второе. И таких пунктов, можно сказать, очень и очень много. Очень много. Может быть, все-таки вспомните из вашей практики, где вам пришлось противостоять общему мнению. Ну, дело в том, что, может быть, его и не посадили, ему нужно оставаться было верным на то место, куда Бог его поставил. Здесь не Германия, а верность, куда его Бог поставил. Господь поставил его пресвитером церкви. А теперь ему это предложение. А если Господь поставил его пресвитером, значит, он должен в этом плане быть верным, чтобы, вот что бы то ни стало, быть им. Это не Германия тут, что там грех в Германию ехать, а неверность тому служению, которое Господь, значит... Его же не отправляли. Выбор. Хочешь в тюрьму, хочешь в Германию. А потом он сам подал заявление, документы и уехал. Его не выдворяли. Да, это очень серьезный вопрос, чтобы нам оставаться верными именно на том месте, где Господь нас поставил. Не могу. Значит, на одном колхозном собрании, это еще в сталинские времена было, значит, было, ну, профсоюзное ли там собрание, колхозное собрание было, нужно было как бы решить вопрос. Там одного человека они его обвинили в том, что он является, ну, противником советской власти. И приговорили его к расстрелу. Теперь вот это колхозное собрание должно было дать свое согласие. И когда председательствующий спрашивает, вы все согласны с тем, чтобы вот этого человека расстрелять, прошу встать. Все встали. А один говорит, он был верующим, а меня вычеркните с этого списка. И когда он так заявил, его ночью забрали и самого расстреляли. Только из-за того, что он по совести не мог встать, чтобы этого человека расстреляли. Понятно, да? Но это же ясный вопрос. А как можно же было? Можно было там, ну, кое-как, чуть-чуть подняться и не подняться там, ну, чтобы никто ничего не понял. Он открыто заявил, меня вычеркните. Если бы он даже сел бы, сидел бы, ничего бы не сказал бы, может быть, прошло бы, может быть, не заметили бы, но он открыто заявил, меня вычеркните, я не могу. Вот как раз вот эта верность Богу, это хотелось бы, чтобы мы с вами это научили с самого ну, молодого возраста. Я все равно уверен, что вам уже очень много раз пришлось сталкиваться с препятствиями, где вам нужно было решать, да или нет. Я это точно знаю. И вот вы еще встретитесь с этим делом. И как вы будете реагировать? Что вы скажете? Или же компромисс сделаете со своей совестью? Так, или же конкретно заявите, вот этого сделать я не мог. Вот эти юноши, они конкретно и сказали, нет, не можем. Нас научили, отцы наши, поклоняться единому Богу, поклоняться Иегове и никакому человеку и никакому предмету. Это нас научили, и поэтому мы этого сделать не можем. Так вот это их не была такая позиция, твердая позиция, не можем. И это правильно, это правильно. Но она несет иногда ну, большие последствия, когда люди так поступают. Большие, значит, последствия. И ну, последствия неположительные для этой настоящей вот этой жизни. Если мы с вами сегодня не решимся вот такой конкретно занять позицию, да, мы будем поверхностными христианами. Вот куда ветер дует, туда мы и поехали. А нам придется с вами против ветра идти. Большинство ну, нашей жизни, большинстве значит, годы нашей жизни, они были так устроены, что нам пришлось против ветра идти, против течения плыть, против общественного мнения плыть. И все. Тот же самый вопрос сотрудничества с КГБ стоял всегда перед нами. Сотрудничество. И очень возможно, что из вас кого-нибудь уже вызывали по этому поводу и предложили вам сотрудничество с теми, которые бы доложили бы о делах церкви. Очень возможно. Вот. Что вы скажете на это дело? Могу ли я это сделать или не могу? И были такие, которые соглашались сотрудничать, потом открывались уже, когда уже многие годы прошли. Таким образом, решать нужно сегодня, какой я хочу быть христианин. А на последствия не взирать, не смотреть. Последствия будут за Богом, за Господом. А наше дело с вами – решительно занимать позицию правильную по отношению к Богу и по отношению к этому миру, по отношению к греху. А последствия оставляем за Господом. Это самое правильное такое решение, позиция настоящего христианина. Вот. Ну, когда они не согласились, мы видим и знаем из этого повествования с третьей главы, тогда Навуходоносору было доложено, вот ты поставил вы их начальниками и так дальше, и докладываем тебе, что они стоят, не поклоняются. Все поклонились, падают ниц, а они стоят, все трое. Царь рассвирепел. Изменилось лицо его, вид лица его, и он в ярости своей призвал их и начал их испытывать. Вы что, с умыслом ли вы это делаете? Или же вы что-то недопоняли? А опять вот такое решительное исповедание веры, да? Нет, царь, мы не будем поклоняться твоему истукану, мы поклоняемся истинному Богу, и мы, хотя Бог может избавить от твоей руки, но если даже не избавит, но поклоняться твоему истукану мы не будем. Какая решительность, да? С умыслом ли вы это сделали? Оказывается, да, с умыслом. Мы знаем последствия, мы знаем, что этот огонь для нас приготовленный, но поклоняться твоему истукану мы не можем и не будем. Ну, тут еще больше, значит, как бы зло этого Навуходоносора, и он рассвирепел и, ну, дал приказ их бросить. Если мы посмотрим, дорогие друзья, на историю церкви, тогда таких царей, можно сказать, которые, ну, гнали церковь Божью, было очень много, очень много. С самого начала такой Нерон был. Вы, наверное, читали, да, про него, да? Это ужасный был человек. Он сам зажег этот Рим для того, чтобы ему посмотреть на пожар, а потом, как поэт описывает пылающий город. И для этой цели он его велел зажечь этот город. И, кажется, 14 кварталов города Рима сгорели. А он стоял на вышке и посмотрел на этот пожар, и потом он сочинял стихи, ну, как бы пылающий вот этот город, значит. И потом все-таки на него было такое подозрение, что это он сделал от народа, и потом он начал находить выход из положения и обвинил христиан в поджоге города. И вот этих христиан страшно мучили ни за что. Он придумывал там и там в этих колизеях, там цирки были, там звери. Зверям были брошенные. Некоторых даже он привязывал к столбам в своем саду, обливал смолою, зажигал. И это были живые факелы, которые освещали его парк, можно сказать, христиане. Ну, это было там все описано. Очень много других таких свирепых Неронов было. Домициан был такой. Он был сыном Веспасиана и родным братом Тита, который взял Иерусалим, Домициан. Он как раз Домициан, он выслал апостола Иоанна на остров Патмос. И он очень сильно гнал христиан, очень, ну, жестоким человеком был. И он, ну, был человек, который всех подозревал в том, что, ну, как бы готовится покушение на него. И он однажды записал в своем блокноте, там бумажка у него была, записывал имена тех, которые подлежат уничтожению и которых он подразумевал или подозревал их предательстве, что именно на его покушение. И однажды ребенок играл, и эту бумажку вытащили из-под подушки, и она валялась, и жена этого Домициана нашла эту бумажку и к своему ужасу нашла свою собственное имя в этом списке, которых он хотел уничтожить из-за подозрения, что они, ну, покушение на него готовят. И когда она прочитала свое имя в этом списке, тогда она начала принимать меры, наняла там других и сама убрала своего супруга и как римского императора, и он умер. Значит, сколько их таких, и Диоклетиан был, это в третьем веке уже, и сколько их было в наше время, в средние века. В средние века там была инквизиция, которая уничтожала истинно верующих людей, которые как решительно могли сказать слово, что мы не согласны с учением католической церкви. Ну, например, католическая церковь, она учила, что когда совершается вечеря Господня, хлеб превращается в действительное тело Иисуса Христа, вино превращается в действительную кровь Иисуса Христа. А вот это выражение сие творите в мое воспоминание, католической церковью полностью отвергалось. И все люди, которые говорят о том, что сие творится в мое воспоминание, они были, ну, как бы подвергнуты анафеме, проклятию, и их, можно сказать, пытали и уничтожали. За три слова, если христианин все-таки их произносил, сие мы творим его воспоминания, за эти слова только он был сожжен на костре. Понимаете, вот как? А все-таки христианин не мог иначе. Я не могу не сказать вот эти слова. И не нахожу, чтобы вот это хлеб, чтобы это было действительно тело Иисуса Христа, чтобы это вино было действительно кровь Иисуса Христа. Не могу, так не написано. И вот нужно было решительное «нет» говорить. И вот царь, конечно, готовил этим людям, значит, вот огненную печь. Но здесь мы видим вот что, что за то, что они так, ну, решительно могли сказать свое мнение, они были брошены в огненную печь, и оказалось, что те люди, которые их бросали, которые, ну, должны были их туда, их огонь, можно сказать, уничтожил. А те, которые были брошены туда, значит, это они там ходили в этой огненной печи, и огонь не тронул их. Таких людей, то есть, когда человек, как Навуходоносор, идет по стопам или по следам своих собственных страстей, тогда он принимает безумные решения. И это безумные решения, они... Великую сладость молитвы.